Израильская ситуация. На протяжении многих столетий набожные евреи неустанно молились: «Да будет воля Твоя, чтобы храм был восстановлен без замедлений в наши дни». Теперь, когда Иерусалим освобожден, часто можно услышать вопрос: «Будет ли храм восстановлен и когда? Можем ли мы в наши дни ожидать осуществления этой святой надежды?» Если вы зададите эти вопросы одному из еврейских ультраортодоксов, как это сделал однажды я, когда имел интервью с раввином Авраамом у гробницы царя Давида, вы получите следующий ответ. Согласно пророкам, храм будет построен Мессией. Захария 6:12 говорит следующее: «И скажи ему: так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Мы сами сделать ничего не можем. Да, мы не будем ничего предпринимать по восстановлению храма до прихода Мессии. Кроме этого, прежде чем храм будет построен, потребуется преодолеть определенные трудности. Начать с того, что хотя территория бывшего храма находится под контролем еврейского народа, им все-таки приходится еще считаться с мусульманами. На развалинах храма сегодня стоит мусульманская мечеть «Купол камня». Начиная с 1965 года в Израиле распространился слух, что они вскоре приступят к постройке храма. Но у меня есть интересная статья из Иерусалима. Израиль сказал: «Мусульманские религиозные лидеры в Восточном Иерусалиме были заверены Израильским министерством по делам религии на этой неделе, что не существует никаких планов по реконструкции храма на его первоначальном месте». Статья дальше сообщает о том, что не было даже намерения восстановить храм в наши дни, потому что, согласно преданию, новый храм будет построен не людьми, а самим небом. Кроме этого, многие евреи не видят смысла восстановления храма, особенно если восстановление храма повлечет за собой восстановление жертвоприношений, что для этих людей кажется делом немыслимым. Однако, одинаково немыслимым был бы храм без жертвоприношений. Тем не менее, имеется немалое число людей, которые не желают ждать. Их лозунг гласит: «Наступило время построить новый храм в Израиле, третий храм. Храм, который будет означать для современного Израиля то же, что означал древний храм для народа на протяжении более 1000 лет существования». Израильская партия свободы заявила: «Третий храм, такой, каким он описывается Иезекиилем, без сомнений, будет восстановлен в нашем поколении». При попытке разрешить эти проблемы следует вспомнить обо всех непреодолимых трудностях, которые всегда вставали на пути Израиля к выживанию и возвращению в свою древнюю землю. История свидетельствует о том, что Израиль выжил и вернулся, несмотря на все эти многочисленные трудности. На основании этого можно с уверенностью сделать заключение, что в будущую историю Израиля будет вписано восстановление храма. Генерал Шломо Горен заявил у Стены Плача: «Возвращение этой святыни имеет мессианское значение. Он, как и многие другие евреи-ортодоксы, вне сомнения, находится под влиянием последних глав Иезекииля, вера в то, что храм будет построен». Иезекииль действительно описывает в деталях храм вместе со служением и жертвоприношениями в нем, которые будут иметь место, когда царь Мессия будет править на престоле Давида. Однако Писание содержит доказательства, поддерживающие веру тех, кто считает, что храм будет восстановлен вместе с жертвоприношениями до прихода Мессии. Я говорю здесь о предмессианском храме. Предмессианский храм. Господь открыл пророку Даниилу, какие события произойдут в истории народа Израиля. в 9 главе книги Даниила Господь говорит о периоде 70 недель. В стихах с 25 по 27 раскрывается, что когда начнется отсчет этих недель, стих 25 указывает, что этот период начнется с отдачи приказа о восстановлении Иерусалима. Во второй книге Паралипоменон в главе 36 говорится, что персидский царь Кир отдал повеление о восстановлении Иерусалима и о постройке храма. Как нам известно, с момента издания этого повеления закончились 70 лет вавилонского плена. Во время этих 70 лет, во время которых Даниил получил откровение от Бога, Господь дал также откровение относительно других событий. В числе этих откровений было известие о том, что Иерусалим будет восстановлен в трудные времена. Почитайте книгу Ездри и Неемии, и вы увидите, что все именно так и произошло. Далее, Господь сообщает о том, что помазанник, то есть Мессия, будет предан смерти, храм будет разрушен, и вместе с храмом город. Все эти откровения сейчас стали историей. А второй храм был построен и затем разрушен Титом в 70-м году новой эры. Но эти события не являются завершением указанных 70 недель, поскольку в главе 9, стихе 27 говорится: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в середине седьмины прекратится жертва и приношение». Я хочу еще раз повторить, что это последнее событие еще не стало достоянием истории. В главах 8 и 12 Даниила также говорится об этой последней неделе, когда прекратится жертвоприношение в храме. В 11 стихе 8 главы Даниила мы читаем следующее: «И даже вознесся рог на вождя воинства сего небесного, и отнята была у него ежедневная жертва». У Даниила 12.11 говорится: «Со времени прекращения ежедневной жертвы». Подтверждение этим отрывком из Ветхого Завета, в которых говорится о существовании храма и жертвоприношении перед самым возвращением Мессии, можно найти также и в Новом Завете. Во втором послании к Фессалоникийцам 2.3.4 мы читаем: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превознесящийся выше всего, называемым Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Следующий отрывок находится в книге Откровений, 11 глава, с 1 по 2 стих. «И дана мне трость, подобно железу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». 42 месяца, о которых упоминается в этом отрывке, связаны с 27 стихом 9 главы Даниила. Это первая половина последней недели 70-недельного периода. В свете таких угрожающих событий, надвигающихся на нас, и особенно в свете возможного восстановления третьего храма, мы все должны были бы поверить сообщению, данному Богом. Как прекрасно подтвердилось пророчество человеческой истории в прошлом, и без всяких сомнений оно подтвердится будущей историей. Этот факт убеждает нас в том, что Слово Божье никогда не падает на землю впустую и никогда впустую не упадет. Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным. Все, что написано относительно Израиля, церкви и народов земли, а также относительно каждой отдельной души, все будет выполнено. Хранить Его Слово значит жить. Исаии 45 глава, 21 стих говорит: объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». У Исаии 45:22 он заявляет: «Ко мне обратитесь, и будете спасены». И затем в двух следующих стихах, 23 и 24, заявляет: «Предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила». То же самое мы находим в Новом Завете. «Примите Иешуа как своего Мессию и Спасителя» к Римлянам 10 глава с 9 по 10 стих. «Отвергнуть его значит умереть навсегда. Не позволяйте дьяволу никого убедить в том, что Бог отступает от своего слова. Он выполнит его до последней буквы, несмотря на то, что многие думают иначе, и надеются получить Божью милость без его помазанника. Многие считают, что все обстоит прекрасно, и что всякий грех излишен. Отвергнутый живет, затем умирает и пробуждается в аду, не только обреченным, но также проклятым».